Снова принц Вася. Он старел и, как положено старику-грузину, полюбил сына. Ворчал на него, все знал о его похождениях, но все больше любил. После войны наступает взлет Василия. В 27 лет он командующий ВВС Московского военного округа. Сын готовит знаменитые воздушные парады, наблюдать которые на летное поле в Тушино приезжает хозяин вместе с политбюро. Они смотрят фигуры высшего пилотажа, инсценировки воздушных боев, игры современных гладиаторов. Вся страна сидит у приемников и слушает рассказ о параде. Голос диктора звенит металлом, когда он объявляет о самолете, ведомом Василием. Маршал авиации Савицкий. Это миф, будто Вася возглавлял воздушные парады над Красной площадью и в Тушино. Летал Василий на правом сиденье бомбардировщика, то есть просто сидел, а за штурвалом находился командир экипажа, который вел самолет. За него боялись, Вася пил все больше и больше. Он развелся с женой, ушел из дома на набережной в особняк на Гоголевском бульваре. Забрал туда обоих детей. Мать приходит тайком, ей запрещено видеться с ними. Происходит сцена из «Анны Карениной». Няня, не выдержав ее горя, тайно устраивает ей встречи с детьми. А у Василия очередное приключение. Он женится на знаменитой пловчихе Капитолине Васильевой. Это была любовь сына Цезаря. Ради пловчихи Вася сооружает памятники своей страсти. Спортивный комплекс, до сих пор украшающий Ленинградский проспект, и первый в стране крытый бассейн. Но и Капитолина недолго пробыла его женой. В архиве президента хранится уголовное дело. После смерти Сталина Василий был арестован по обвинению в систематическом расхищении казенного имущества. В деле подробности его жизни. Из показаний его адъютанта Полянского. Пьянствовал Василий почти ежедневно, неделями не появлялся на работе, ни одной женщины не пропускал. Этих связей у него было так много, что если бы у меня спросили сколько, то я не смог бы ответить. За счет средств ВВС создал охотничье хозяйство в районе Переславль-Залесского, 55 гектаров, где были выстроены три дачи, соединенные узкоколейной дорогой. Были приобретены по его приказу и доставлены в хозяйство 20 пятнистых оленей, белые куропатки и так далее. Показания писателя Б.В.А. Зимой в конце 1949 года, приехав на квартиру второй своей жены, актрисы Марии П., застал ее в растерзанном виде, сказала, что только что у нее был в гостях Василий, и пытался принудить ее к сожительству. Я поехал к нему на квартиру, где он пил в компании летчиков. Василий встал на колени, назвал себя подлецом и негодяем и заявил, что сожительствует с моей женой. В 1951 году мы помирились, у меня были денежные затруднения, и он устроил меня в штаб референтом. Работы я не выполнял никакой, а зарплату получал, как спортсмен ВВС. Из воспоминаний шофера Аброта. У него в штабе был свой большой гараж. Для него дорожных правил не существовало. Когда он был выпивший, он, сидя рядом со мной, нажимал ногой на педаль газа, требовал мчаться. Требовал часто, чтобы мы выезжали на встречную полосу. При этом слабый Вася мечтал походить на отца. Как он хотел, чтобы его тоже боялись. Из показаний майора А. Капелькина. Как-то ночью перед ноябрьскими праздниками он позвал меня на квартиру, сказал: «Мы должны допросить террориста». Он был пьян и сообщил, что начальник контрразведки полковник Голованов арестовал группу террористов, которые имели будто бы намерение совершить теракт против И.В. Сталина. Василий заявил, что будет пытать одного из них, бывшего сотрудника отдела кадров майора Кашина. Он приказал одному из подчиненных разуться и встать коленями на стул. и стал его бить хлыстом по ступням ног, проверяя орудие пытки. Когда привезли Кашина, Василий ударом кулака сбил его с ног. После такого вступления начался допрос Кашина, который не признал себя виновным. Ему велели встать на стул коленями, однако после первого удара по его ступням хлыст сломался. Тогда мы все начали бить Кашина, чтобы сознался. Когда он падал, били ногами, а потом все начали пить. Шофер Брод. Вскоре Василий женился в третий раз на дочери героя войны маршала Тимошенко. Она была очень строга и даже жестока. Детей Василия она не любила. Их тайно подкармливали мы с поварихой. Как-то адъютант сказал мне, что придет грузовая машина с вещами, подарками для высшего командования из завоеванной Германии. Действительно, пришел грузовик, адъютант отобрал кое-что для Василия, в основном письменные приборы, а остальное приказал отвезти на дачу жене Екатерине. Это были золотые украшения с бриллиантами и изумрудами. Десятки ковров, много дамского белья, мужские костюмы в огромном количестве, пальто, меховые шубы, горжетки, каракуль. Дом у нее после войны и так ломился от золота, немецких ковров и хрусталя. И просила она меня все это продать в комиссионках. Целый месяц я возил это туда, деньги сдавал Екатерине. Отец надеялся... Тимошенки положительные, бережливые люди, может, они образумят Василия. Не образумили. Скандалы продолжались, и ему, отрываясь от великой мечты, приходилось разбираться. Главной заботой Василия было спортивное общество ВВС. Он истово любил футбол и хоккей и быстро сумел создать знаменитую хоккейную команду ВВС. Игроки команды «Сына Цезаря» получали главное богатство – квартиры. Не говоря уже о спецпайках и прочем. Все звезды хоккея быстро оказались в команде ВВС, и все они погибли в одночасье. Команда летела в Челябинск на очередную игру. Из-за сильной метели аэропорт назначения не принял, пришлось приземлиться в Казани. Игроки скучали, позвонили в Москву, и тогда Вася Сталин своей властью разрешил продолжать полет. 11 хоккеистов погибли при аварии во время посадки самолета в Пургу. Вместе с игроками разбился спецсамолет, на котором летали только члены Политбюро. На нем Вася возил своих любимцев. Отцу тотчас доложили, и он запретил печатать сообщение о катастрофе. В его стране катастроф не бывало. Просто лучшие хоккеисты куда-то исчезли. И никто не смел ни о чем спросить. Но подлинной страстью Василия, да и всей страны, был футбол. При помощи тех же благ принц создал звездную футбольную команду. В начале 50-х годов по составу игроков с ней могло соперничать только «Динамо», команда МВД, команда Берии. Но хотя Вася собрал блестящих футболистов, команда ВВС по-настоящему не заиграла. Не было достойного тренера. И Вася вспомнил о знаменитом тренере «Спартака» Николая Старостине. Он отбывал срок где-то на Дальнем Востоке. Дальнейший Старостин описал сам. Однажды ночью в 1948 году его разбудили и привели в кабинет начальника лагеря. По телефону секретной правительственной связи он услышал: «Николай, здравствуйте, это Василий Сталин». Вскоре на военном аэродроме приземлился личный самолет командующего ВВС Московского округа. Старостина вывезли в Москву. Он оказался в особняке на Гоголевском бульваре. В огромной зале стоял стол, на нем графин с водкой. Вася выпил за встречу, и уже скоро Старостин сидел в 8-метровой комнате. Все, что оставили его семье от огромной квартиры. Рядом... плачущая от счастья жена и дочь. Но начать тренировать команду ВВС он не успел. Через несколько дней главный болельщик «Динамо» Берия ответил: «К Старостину явились двое в форме. Гражданин Старостин, вы хорошо знаете, что приехали незаконно. и вы должны в 24 часа уехать обратно. Вася пришел в бешенство, как они посмели, и решил: будешь жить вместе со мной в моем доме, там уж никто не тронет. Теперь заключенные хозяина и сын хозяина стали неразлучны. Вместе ездили в штаб, на тренировки, на дачу, даже спали в одной широченной кровати. Василий ложился спать с револьвером под подушкой. Он запретил Старостину выходить одному из дома. Но Николай тосковал по семье, и однажды, когда Василий уснул пьяным сном, вылез в сад через окно и ушел к себе. Утром его разбудили звонки, вошли два полковника. Старостина выслали из Москвы. Но на первой же остановке в поезде появился начальник контрразведки Василия. «Я догнал вас на самолете, хозяин», — Вася обожал, когда его называли как отца, — «приказал вас доставить любыми средствами в Москву». Когда Старостина привезли, Василий схватился за телефон, позвонил в МВД, вызвал одного из заместителей Берии и заявил: «Два часа назад вы мне сказали, что не знаете, где Старостин, но сейчас он сидит напротив меня. Это ваши люди его похитили, запомните, в нашей семье обид не прощают». В конце концов, отцу пришлось вмешаться. Порядок должен быть. И Старостина выслали обратно. Все это время Василий спивается. И в 1952 году наступает катастрофа. Командующий дальней авиацией Руденко и главком ВВС Жигарев отстраняют пьяного Василия от командования парадом в Тушино. Парад прошел великолепно. Сталин объявил благодарность всем его участникам. Пьяный Василий, с трудом держась на ногах, явился на традиционный прием после парада. Присутствовали отец, соратники, руководители ВВС. «Это что такое?» — спросил отец. «Я отдыхаю». «И часто ты так отдыхаешь?» — наступила тишина. «Часто», — сказал Жигарев. Василий послал его матом. Тишина стала страшной. «Вон отсюда», — коротко сказал Сталин. У него не было выхода. Василий был снят со всех постов. Он отправил его слушателем в военную академию. Но хозяин запомнил, с какой радостью его соратники и военачальники, надутые фанфароны, забравшие волю в войну, смотрели на унижение сына. Даже не старались скрыть. Он, конечно же, понимал, почему так пьет и безобразничает Вася. Его слабый сын смертельно боялся того, что с ним неминуемо должно случиться, когда не станет старого отца. И старался забыться. Заливал страх вином. Его несчастный сын, с детства лишенный женской ласки и жаждавший найти ее в бесконечных любовных похождениях. Конечно, его старые соратники тотчас избавятся от Васи, слишком много он о них знает. Может быть, это тоже было подсознательной причиной того, что хозяин решил их всех убрать.